Андер медленно пересек зал, жалея, что не видел его в полном великолепии. Взгляд его остановился на утренней звезде, алмазом сияющей в короне королевы небес. Здесь она была не столь прекрасна, как на небесном своде, но зато соблазняла своей близостью. Слишком близкой казалась она. Возле алтаря Андер обернулся и обнаружил, что его войско робко жмется у входа. Еще одна проблема, требующая решения. Андер не слишком много знал о верованиях народов Шинара, особенно о культе Каллы, но понимал, что каждый клин, вбитый между этими людьми и их богиней, отдаляет их от жрецов. Конечно, можно просто отдать приказ, но это подорвет его замыслы. Эти люди должны сами по доброй воле последовать за ним. Они должны поверить, что цели стоят опасности, пути и жертв. Конечно, все стремятся к славе, к силе, к богатству, но есть в жизни и другие ценности. Яндер учитывал это в своих расчетах. Он опустил мешок на пол, уселся спиной к алтарю. Кварц приятно согревал спину. Мало чему научил его приемный отец, но память у Андера неплохая, он запомнил уроки этого чужого человека. «Не будь идиотом!» — вновь зазвучал в голове Андера его голос. «Тебе не согнать коз в стадо, если они этого не захотят!» Он указал на козу, глазевшую на них сквозь широкие щели забора. «Эта тварь быстрее, сильнее и упрямее тебя!» «Что же мне делать тогда?» — спросил Андер. «Не сбивай их в кучу, просто не оставляй ни одной позади, ясно?» Андер кивнул, хотя ничего не понял. И после этого урока все шло по-прежнему. Пока он ловил одного козла, все остальное стадо разбегалось. Но вот однажды, подкармливая беременных коз, он сделал удивительное открытие. Он скормил гость пшена одной козе, и все стадо столпилось возле него. У него оставалось еще немного зерна, но четкие инструкции отчима подлежали неукоснительному исполнению. Ни одной, больше ни зернышка, иначе ответишь собственной шкурой. Козы инструкции не получали и продолжали напирать, тыкаться в него мордами. Андер побежал от них, животные последовали за ним, и ни одна не свернула в кусты. С этого дня Андер всегда имел при себе горстку зерна. Люди устроены точно так же, даже проще. Они, в отличие от коз, стремятся выполнять приказы. — Долго мы пробудем в этом логове неверных? — спросил бочонок. — Нет, сейчас уйдем. — Мы будем сражаться? — К чему? — Какой от нас прок? К тому же дойдем ли мы до поля битвы? А вдруг нефилимы уже у дверей? Может быть, здесь самое безопасное место? С этими словами Андер развязал мешок, вытащил кусок свинины и принялся с аппетитом его уплетать. Он специально открыл мешок пошире, чтобы люди увидели золотистую карамель леденцов. — Вы тоже закусите. Прихватили что-нибудь с собой? У них с собой еды не оказалось. Андер на это и рассчитывал. — У меня ничего, — мрачно сообщил бочонок. — Ничего? — Андер изобразил удивление. — Как же так? Дорога дальняя. Мы думали найти еду здесь. А если город захвачен, то с голоду помирать? Но не расстраивайтесь, у меня на всех хватит. Угощайтесь. Он широким жестом указал на мешок. Бочонок глянул вверх на отверстие в потолке, колебался он недолго. Ну что ж, он шагнул вперед и протянул руку к солонине. Андер тут же подцепил мясо и протянул его бочонку. «Вкусно!» — «Угу!» — промычал бочонок, впившись зубами в соленую свинину.